С собой можешь взять кого-нибудь из молодых, кто согласится поехать. Я бросил взгляд на его младших братьев. И еще троих сибиряков возьмешь, этих сам отбирай, желательно, чтоб стрелки были хорошие. Охранять вам придется двух человек, моего приказчика, тоже из сибиряков, и горного инженера. Когда ехать? Через 2 недели. Срок исполнения? По обстоятельствам. Есть надежда, что в начале осени вернетесь обратно, ну а если не получится, то следующим летом. Года через 2 организуем в Грузии постоянную базу, поэтому нужно сразу присматривать место для ее размещения. Надолго организуем базу, на всю оставшуюся жизнь. Цель – охрана и надзор за рудниками. Кто всем руководить будет? Начальник экспедиции, мой приказчик, но в случае какой-либо угрозы все руководство переходит к старшему охраны. В дороге также основная ответственность на старшем охраны. Его задача – довести людей и оборудование в целости и сохранности до точки назначения. Я согласен. Фу, угруз с плеч. Если бы Федор отказался, пришлось бы Василия в Грузию посылать, а мне этого очень не хочется делать. Василий нужен здесь. Впрочем, я надеялся на такой исход. Дело в том, что от Василия я узнал одну интересную новость. Оказывается, у Федора в Грузии любовь приключилась, и не совсем удачная. Девушке он понравился, а ее родителям – нет. Богатая грузинская семья не посчитала его ровней. Между прочим, именно поэтому Федор, придя со службы, не смог остепениться и, как только братья пришли к нему с предложением махнуть в Петербург, сразу же согласился. И вот теперь я делаю предложение, от которого ему трудно отказаться. После отъезда из Грузии года не прошло, любовь в крови еще кипит, и тут такой шанс предстать перед семьей своей любимой девушки в новом статусе, большого начальника. Как у него там со сватовством дело сложится, не знаю, но я со своей стороны постараюсь, чтобы Федор в этот раз выглядел солидным человеком с большими перспективами. Глава 15. Что такое марганец? Да вроде обычный химический элемент. Чем он знаменит? А вот тут можно говорить долго, ну если вам, конечно, хочется поговорить. Для меня же, как металлурга, все дебаты сводятся к следующему. Марганец представляет собой блестящий металл серо-стального цвета, большой твердости, он гораздо тверже железа, царапает стекло и даже закаленную сталь, а главное, при варке чугуна и стали он удаляет из них серу и прочие вредные примеси. Да, сера, наверное, бич современной металлургии. Ой, да о чем я, она на всем протяжении 19 и 20 веков будет и бич, и дичь, но мы о марганце, если кто не понял. Сей металл является в некотором роде лекарством для стали и чугуна, с его присадкой они приобретают новые свойства. При добавке марганца к сталям повышается их устойчивость к износу и механическим напряжениям, а в сплавах цветных металлов марганец способствует увеличению их прочности и устойчивости к коррозии. В озерных рудах Финляндии, которые добывает Путиловское акционерное общество, а также в шведских рудах марганца хватает, и можно не заботиться о его добавках, но на закупку шведских руд государство нам выдало определенный лимит, а добыча озерных руд идет тяжело, и нарастить ее быстро не получится. И что делать, когда доменное производство начнет испытывать дефицит руды? Останавливать домну, ХМ очень, знаете, не хотелось бы. С одной стороны, выход есть. Следует закупать болотные руды Финляндии, их много, но они плохого качества. Засорены и серой, и фосфором, а марганца в них мало. Тут добавки чистого марганца помогли бы, да и в производстве цветных металлов он нужен, а значит, необходимо его найти и добыть. Естественно, я знаю, где в Российской империи марганец имеется. Надо лишь решить, какое месторождение разрабатывать. Перспективны в разработке на данный момент всего 2. Никопольское, на Днепре, в Елизаветинской губернии, и Чиатурское, в Грузии. О Никопольском пока никто не знает, а Чиатурское уже используют, о нем даже в немецких журналах написано. Правда, марганец сейчас там добывают для изготовления краски, но, думаю, в скором времени и металлурги Европы им заинтересуются. А потому я решил, что нам желательно их опередить и застолбить за собой хотя бы самые богатые рудные залежи. С этой целью и отправляется экспедиция в Грузию. Ну а никопольским месторождением займемся, когда криворожский металл добывать станем. Тимофей Егорович, я тебя посылаю как самую представительную персону из сибиряков, вот и держи марку на переговорах. Мой приказчик из красноярцев качнул головой. Договариваться тебе придется, скорее всего, с местными князьями, а они любят говорить с людьми, равными себе, или с людьми высокого положения. Ты у нас представитель солидных фирм и множества заводов, у тебя одной охраны 5 человек, поэтому никакого подобострастия. Обращаться к тебе должны только по имени-отчеству. Кстати, тебя, Федор Иванович, как начальника охраны, это тоже касается. Даже брат на людях по имени-отчеству звать обязаны никак иначе. Ты же охранников зови так, как считаешь нужным. Александр Владимирович, мы все поняли. Похоже, Федор уже устал от моих постоянных пояснений. Ну, по закупкам, полагаю, вы тоже все уяснили? Не извольте беспокоиться, включился в разговор Тимофей. О закупках земель или шахт я сразу буду телеграфировать, а для закупки руды по приезде в Пати немедля снимем склад и купим бочки. Хорошо, закончил я с наставлениями, надеюсь, серьезных проблем у вас не возникнет. Да, Грузия, это вам не Сибирь с ее просторами и не Финляндия с безлюдными территориями, там почти все земли в собственности, и их придется именно выкупать, а не заявку на отвод под рудник в Гасконтору посылать, как мне до этого приходилось делать. А еще сейчас в Грузии очень неспокойно. Много разных банд промышляет, да и местные князья зачастую от бандитов слабо отличаются. Для нищих опасности они не представляют, а если ты с большими деньгами приехал, то тебе стоит опасаться всего. Ведь и 5 человек охраны, случись что, не помогут. Они просто исчезнут вместе с тобой, и никто не узнает куда. Но все же я рассчитываю на ребят, на их умение и благоразумие. Федор там бывал и порядки знает, а Тимофей, несмотря на свой благообразный вид 40-летнего мужика, калач тертый и пройдоха еще тот, в четверг Никола затащил меня к конногвардейцам на товарищеский обед. Молодые конногвардейцы давно меня на такие обеды приглашают, их начальство не против моего присутствия, но я, помня первую с ними пирушку, старался избежать очередных попоек. Товарищеские обеды обычно проводятся в полках раз в месяц, а в более богатых – еженедельно. Лейб-гвардии конный полк богат, поэтому их посиделки приобрели собственное название – четверговые обеды. Отсутствовать на этих полковых встречах офицеры могут только по болезни или с разрешения старшего полковника, не путайте его с командиром полка. Старший полковник конного полка является законодателем и блюстителем внутренней полковой жизни, и его авторитет незыблем, впрочем, как и в остальных современных полках. Старшие полковники – как мне объяснили, это необходимая прослойка между офицерским составом полка и его командиром, который часто назначается из офицеров другого полка, порой конкурирующего. Например, при постоянном соперничестве кавалергардов и конной гвардии случалось так, что кавалергардским полком командовал конногвардеец, а конным – кавалергард. В этой ситуации старший полковник занимается регламентацией всей внутренней жизни полка и разрешением возможных конфликтов. А вот вводить молодежь в полковую жизнь вменяется в обязанность старшему подпоручику, который должен наблюдать за поведением свежепроизведенных офицеров как в полку, так и вне его, а также предостерегать их и наставлять на путь истины. На общих обедах и завтраках он всегда садится на левом, молодежном фланге стола и зорко наблюдает за тем, чтобы его подопечные соблюдали приличия и не переходили границы дозволенного. Постепенно я все больше и больше узнавал о жизни современной гвардии, в частности, о жизни гвардейских офицеров. Да, понравились мне эти бравые ребята в красивых мундирах. Я, конечно, не идеализирую господ офицеров, но начинаю понимать их психологию. Сейчас, во всяком случае, офицерская молодежь, почти поголовно обалдуи, повесы и бабники, но, что ценно, случись война, в бой за родину они пойдут не раздумывая. Предыдущие войны это наглядно показали. В самоубийственных атаках, спасая других на поле боя, гибло иногда чуть ли не все гвардейское подразделение. Я понимаю, они не ангелы, некоторых, узная об их грязных делах, сам бы пристрелил, но ведь даже советское общество вместе с коммунистической партией не защищали армию от дураков и подонков, вот и тут так же, познавая жизнь гвардейцев, я заодно познавал и большой пласт информации, относящийся к современным войнам, а также знакомился с положением дел в нашей и в иностранных армиях. Ну и много еще чего выяснялось по мелочи. Я теперь знаю, что все стальные пушки русской полевой артиллерии – это на 100% пушки Круппа. Еще один пунктик для импортозамещения, однако, и путиловские заводы в состоянии этим заняться, уж чего-чего, а пушки разных калибров я делать умею, в той жизни долго по этому профилю работал. Странно только, что о пушках Круппа мне гвардейцы сообщили, а не Путилов, он ведь на Обуховском заводе первое время орудийным производством заведовал. А еще в русской армии стволы артиллерийских орудий традиционно очищают от грязи и копоти глицерином с теплой мыльной водой, и это создает кучу проблем. В зимнее время в боевой обстановке достать теплую воду затруднительно, да и орудия мыльной водой отмываются не до конца. А стало быть, мне нужно задуматься о постройке большого нефтеперегонного завода, чтобы завалить армию и флот, да, впрочем, и всю страну, минеральным маслом. Оно стволы очищает намного лучше мыльной воды и при этом не требует подогрева. Ну а заодно такому маслу и разнообразные заводские механизмы обрадуются. В разговоре с гвардейцами бывали и забавные случаи, связанные с недопониманием мною современных слов. Что поделать, значение некоторых слов со временем меняется. Когда я впервые услышал фразу «ремонтирование полка лошадьми», то не сразу смог врубиться, о чем вояки говорят. Как лошади станут ремонтировать полк? Для меня эта фраза звучала сродни ремонтирования завода овцами или ремонтирования токарного станка хомячками. Оказалось, что слово «ремонт» я до сих пор воспринимаю так, как и в прошлой жизни воспринимал, а это неверно. Ремонт – французское слово и на сей момент относится ко многим процессам. Так, ремонт полка лошадьми означает замену старых лошадей, уже отслуживших свое, на новых. Вот такой ремонт. И кстати, применяется это слово в основном в армии. Блин, а я на заводе в Красноярске терялся в догадках, почему его никто из рабочих не знает и не понимает. У них в разговоре вместо ремонта все починка да починка. МД пьянки пьянками, но полезные сведения я на ус наматывать не забываю. 15 мая, в 10 часов утра, наконец-то состоялось торжественное открытие Всероссийской мануфактурной выставки. Ох, бардак был, мама не горюй. Народ толпился у входов на выставку уже с 9 утра. Запустили почти всех, но так как желающие поглазеть на новшества продолжали пребывать, а присутствовать в залах одновременно могло только определенное количество человек, с целью избежать столпотворения, то в первый день некоторая часть поздно пришедших посетителей на выставку не попала. Мануфактурные выставки в данное время очень важны для государства, впрочем, как и во все времена. Там выставляются товары, производимые в России, и каждый промышленник, да и любой человек, может все осмотреть. Соответственно, промышленник, сориентировавшись в представленной продукции, сможет заказать наиболее подходящие ему станки и механизмы, а простой человек – купить понравившийся товар, и это стимулирует развитие российской экономики, поэтому все царствующие особые правительственные чиновники так заботятся о достойном проведении таких мероприятий. Да, ёлы-палы, самолично это наблюдал 41. Если кто мне не верит, предлагаю обратиться к материалам российских выставок, прим автора. Естественно, я всю выставку уже давно облазил вдоль и поперек, разумеется, с Машкой, иначе стал бы нелюбимым братиком. Во-первых, меня интересовали возможные конкуренты, их потенциал и специфика, а во-вторых, я хотел понять, что вообще в стране творится, какие товары в ней производятся, а какие закупаются за границей, и есть ли возможность влезть в торговлю Запада с Россией, заменяя импортных поставщиков своими поставками. По рельсопрокату у нас реальных конкурентов в империи всего двое. Первый – Главное общество российских железных дорог. Конкурент пока слабый, общество лишь год назад начало перекатку старых рельсов на новые по методу Путилова. И слава богу, пока слабый. Если посмотреть на список учредителей этого общества, банкиры лондонские, парижские, амстердамские, берлинские, а также французские предприниматели. Из российских представителей только варшавский банкир Френкель и питерский банкир Штиглиц, то становится ясно, что у такого общества вся прибыль идет за границу. Поэтому он первый в моем списке. Второй наш конкурент более актуален. Нижнетагильские заводы господина Демидова. Рельсы выдают хорошего качества, и при этом они чуть дешевле наших, во всяком случае от Москвы и до Урала, но выпускается их не так уж и много. Оценив внутренних поставщиков рельсопроката, я понял, что делить нам с ними особо нечего. Потребности Российской империи в рельсах сильно превышают потенциалы наших производств. Как следствие, идет постоянная закупка рельсов за границей. Ну получается, у Путиловского акционерного общества минимум 3 года будут неограниченные возможности для расширения рельсопроката. Сколько рельсов произведем, столько и продать удастся. А дальше 3 лет я боюсь заглядывать. Вполне вероятно, кризис нам потом кайф обломает. По паровикам и заводской механике без ложной скромности скажу, мы смотримся лучше всех, хоть и представлено на выставке в этой области кроме наших 5 еще аж 17 экспонатов со всей страны. Блин, современные отечественные аппараты какие-то громоздкие и, на мой взгляд, в большинстве своем корявые. Наши на их фоне выглядят лощено, да еще имеют кучу нововведений и усовершенствований в своей конструкции на уровне лучших заграничных механизмов. И, что немаловажно, наши экономичнее. Я уж молчу о том, что собраны паровики конкурентов частично из заграничных деталей, а мы все делаем сами. По локомобилям то же самое. Их на выставке 6 представлено, и 3 из них наши, если, конечно, не считать 7-й, маленький детский локомобиль, такой, знаете ли, мини-трактор, размером с 3 табуретки. Его я сделал в единственном экземпляре, чисто как развлечение. Пацанва эту игрушку месяц на заводе обкатывала, ничего, работает исправно. Кстати, на него может и взрослый человек взгромоздиться. Правда, смотрится это прикольно, и локомобиль его увезет, а заодно и груженую тележку за собой потащит. Когда Никола на нем катался, а он в душе дитё еще то, мне, глядя на его веселье, короткий анекдот из той жизни вспомнился. Штирлиц сел на карачки, карачки завелись и поехали. Да, не думаю, что этой игрушкой многие заинтересуются, но вдруг кто-нибудь захочет своего ребенка порадовать. С паровозами мы решили не заморачиваться, хоть путилову и страсть как хотелось. Но судя по предварительному спросу на паровики и локомобили, нам дай бог с ними-то разобраться, а вот года через 2 и о паровозах подумаем. Хм, если деньги будут. Сейчас это слишком затратное дело. Вон тот же политика с Семянниковым, чтобы производить паровозы, свой Невский завод преобразовали в акционерное общество и привлекли в него очень богатых людей. Питерских купцов первой гильдии Губанина, Брандта, Майера и директора Петербургского международного коммерческого банка Лисского. И то неизвестно, как у них все сложится. По станкам мы также вне конкуренции. Ой, да что там говорить, впереди планеты всей. Ха, такие шедевры инженерной мысли, что я создал, и в Европе-то вряд ли увидишь, не говоря уж о российских заводах. Ну может, я чуть-чуть преувеличиваю, но, полагаю, лишь самую малость. Вообще, станки – это моя гордость, это то первое, что я создавал с нуля в новом для себя мире. А еще я могу гордиться своим оружием. 3 моих револьвера, представленные на выставке, народ явно заинтересовали, и в первые же дни после открытия пошли их продажи. В основном берут Бриз, это тот относительно дешевый револьвер, что я для флота сделал, но и дорогой Барс не обделяют вниманием, и практически его копию уменьшенного калибра, 5-зарядную Рысь. Покупают и 2-зарядные Дерриджеры 42, мы постарались, чтобы их цена была приемлемой. 42, Дерриджер, класс пистолетов простейшей конструкции, как правило карманного размера. Название происходит от фамилии знаменитого американского оружейника 19 века Генри Дерриджера. Из холодного оружия мы представили только ножи, зато в разных вариантах, и сталь этих ножей, сваренная под моим чутким руководством в тиглях, отличного качества. Обычное железо они режут без каких-либо последствий для себя. Дорогие, правда, но ведь качественная вещь должна быть дорогой. Я надеюсь, со временем клеймо общества путиловских заводов приобретет такую же популярность, как и ножевые клейма Залинген 43. 43. Залинген, Салинген, город в Германии, прославившийся как производитель высококачественных лезвий, ножей и других режущих инструментов, прим автора. Между прочим, стоит заметить, Залинген – это, наверное, единственный в данное время немецкий товарный знак, известный за пределами Германии. Все остальные немецкие товары, разумеется, за исключением оружия Круппа, еще не пользуются в мире спросом. К своему удивлению, я узнал, что сейчас к немецким товарам относятся так же, как в конце 20 века относились к товарам из Китая, то есть они воспринимаются как дешевые вещи низкого качества. Заинтересовали покупателей и наши трубы. Ну, медные и латунные у нас уже давно закупают, а вот железные мы представили впервые, ха, прям гвоздь сезона получился. Среди газовых и водопроводных компаний на них сразу же образовался ажиотажный спрос. Еще бы, цена железных труб, даже с моей большой наценкой, почти в 3 раза ниже, чем медных. В общем, на этот и половину следующего года мы заказами обеспечены. К сожалению, керосиновые лампы, по образу тех, что в Красноярске собирали, таким спросом не пользуются. В империи их, оказывается, производят в достаточном количестве. При этом спрос на них из-за дороговизны керосина незначителен. Но это ничего. Как отладим производство, наймем и обучим требуемое количество рабочих, то займемся примусами. У примусов и ламп-баллоны для керосина почти одинаковы. Вот они-то, я уверен, распродаваться будут моментально. Нашей проволокой тоже мало кто заинтересовался, что медной, что стальной, из бессемеровской стали. Проволоку сейчас в России большинство заводов делают, да еще и из-за границы завозят. Но меня все же не покидает надежда, что хотя бы стальная привлечет внимание. Наша проволока на разрыв выдерживает такие нагрузки, какие другим не осилить. Мы, чтобы это показать, специальный стенд соорудили, где на проволоках разной толщины висят грузы, которые они могут выдержать, не порвавшись. В дальнейшем, если накопится много нераспроданной проволоки, мы будем из нее стальные тросы скручивать. Кстати, ни одного троса из металла на выставке не представлено, не производят их пока в России, а те, что потребны военному флоту, закупаются за границей. Еще одна торговая ниша, которую мы, когда руки дойдут, сможем занять быстро. Недалеко то время, когда на флоте пеньковый канат станет заменяться стальным тросом, и к этому моменту нам необходимо быть готовыми. Также проволока нужна для производства гвоздей и пружин, и мы обязательно начнем их изготавливать в самое ближайшее время, а значит, налаженное нами проволочное дело без работы не останется. Еще нам, наверное, можно похвастать первым конкретным импортозамещением. Экипажные, каретные, отцы до сих пор в основном завозились из-за границы, в России их делают так мало, что и упоминать не стоит. И вот мы освоили их изготовление из бессемеровской стали. Цена пока на уровне западной продукции, но со временем мы ее снизим. Отладка технологии и более дешевая мартеновская сталь нам в этом помогут. Из остальных наших товаров, пожалуй, еще стоит упомянуть электросветильники. Их тоже начали покупать в первую же неделю работы выставки. Впрочем, в павильонах и кроме нашей продукции есть на что посмотреть. В первую очередь мое внимание привлекла здоровенная чугунная пушка 20-дюймового калибра, отлитая на Пермском чугуноплавильном заводе по заказу морского министерства. Вот дура так дура, толстая и короткая, ну прям ветчина гигантских размеров, в казенной части толстая и сужающаяся к срезу ствола. В той жизни я подобные громадины только на картинках видел, поскольку сама пушка ввиду своей тяжести, 44 тонны, однако, не могла быть доставлена на выставку, то она представлялась деревянной моделью в настоящую величину. Как я узнал, в мире еще одна такая лишь в Англии имеется. МДА «Прогресс» в орудийном деле движется в сторону увеличения калибров, и на 20 дюймах он не остановится. Постепенно и крупнее калибры появятся. Надо бы вписаться в этот процесс. Начнем с небольших пушечек по типу скорострельных пушек Барановского, а там посмотрим. Конечно, осмотрел я и представленное на выставке огнестрельное оружие. Ну что сказать, оно или дешевое и некачественное, или, наоборот, качественное и дорогое, сделанное на заказ. Середка здесь исключительно наш бриз. А все потому, что середку в России делают частники и мелкие артели, и в основном в Туле. И какой же частник на выставку поедет? Только пользующийся известностью мастер, остальным не по карману. И вообще, середка в России – это чаще всего западное оружие. С ружьями и винтовками все обстоит точно так же, а стало быть, с развитием производства на Путиловском у нас есть шанс захватить этот рынок, а заодно и казенные предприятия потеснить. Позабавили гигантская свеча и сахарная голова, блин, больше 6 метров в высоту. Вот современное купечество выпендривается так выпендривается. Главное, других переплюнуть, и чихать они хотели на бессмысленные расходы. Сравнимо с этими гигантами выглядела золотая пирамида, это горное ведомство решило наглядно показать, сколько в стране золота добыто за всю историю золотодобычи в России. ХМ ничего так, впечатляет пирамидка, причем на ней размечено, за какие годы сколько добыто. Инженером Масоловым представлена канатная дорога, громоздкая правда, я ее зарисовал. Следует подумать, как упростить конструкцию, в будущем может пригодиться. Я ведь по канатным дорогам не специалист. Еще заинтересовали водолазное представление и аквариум, но их открытие только дней через 10 намечено, к началу выставки стекольщики просто не успели все установить. Ну а остальное, Вероятно, можно и в магазинах увидеть. Горы сладостей и выпечки, пирамиды бутылок вина и фонтаны духов. На очередном приеме у баронессы Кошелевой я решил развлечь господ забавной песней «Мальчик-бродяга» Андрея Губина. Уж очень она необычна для данного времени. Тем более, исполнил я ее в том же гитарном стиле. А что, гитарой отлично владею, надо этим пользоваться. Песню все приняли на ура, но я нарвался на наезд одного своего недоброжелателя. Во всяком случае, врагом я его пока не считал, но смотрит он на меня явно недобро, как и его приятель, с которым они обычно вместе ходят. Похоже, поняли, что я, в отличие от них, баронессе интересен. А не понравилась ему фраза «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой богом стране?» Да, с одной стороны, заявлять, что Россия забыта богом, по нынешним временам очень провокационно. В современной православной стране такое не приветствуется, и церковь подобное пресекает довольно жестко. Об этом я как-то не подумал. Раскрепощенная психология человека из будущего сработала. Что ж, в дальнейшем не буду петь эту песню, а сейчас придется отбрехиваться. А с чего вы взяли, что это песня о Российской империи? Господин сначала оторопел, но потом сообразил, что сказать. Вы ее пели на русском. И еще так обвиняюще пальцем в меня тыкнул, зараза. Но я уже понял, как разговор повести. На русском я спел для лучшего восприятия слушателями. Ну, право, спел бы я ее на французском или на английском и получил бы обвинение от представителей этих стран, а на каком-нибудь африканском мне не спеть. И кстати, я часто общаюсь с мальчишками, у меня в Красноярске почти сотня обихаживается и учится, и уже столько же на Путиловском заводе. Поверьте, их мысли я знаю. Не все думают, что о России Бог помнит, слишком тяжелая у ребят жизнь. Нехристи, да нет, все крещеные. Но вот если деревенские пацаны крепко веры придерживаются, то городские не всегда. Наставлять лучше надо, зло бросил этот деятель, а потом глазки сощурил и высказал очередное обвинение. Так вы на Путиловском детский труд используете? Ха, рассмешили. Его нынче все заводы используют. Но у нас, в отличие от остальных, ребята только легкие работы выполняют. При этом большую часть дня они учатся, как в обычной ремесленной школе. А вот это еще проверить нужно. Да без проблем. Скоро на Путиловском праздник будет. Заезжайте, посмотрите. В общем, этот, етить твою, господин мне после прошедшего разговора совершенно разонравился. Я понял, что он конкретный враг. Надо будет на него мальчишек натравить. Пусть разберутся, что за кадр, а я подумаю, как его нейтрализовать. Что порадовало, баронесса с подругами подошла меня утешить, мол, не обращай внимания, этот господин, зануда еще тот и часто к гостям придирается, и ты ему очень красиво отпор дал. А песня просто замечательная, как-нибудь отдельно для дам исполнишь. Тут выяснилось, что у Кошелевой дамские вечера бывают, на которых собирается компания самых близких для кисы людей. Причем хоть и называются они дамскими, однако и мужчины туда захаживают. О, блин, Сашок, вот ты уже и в ближний круг кисы проник. Твои шансы на желанный интим растут прямо на глазах. А в элитном борделе баронессы Вавилиной, где я изредка пар спускаю, дамы стали допытываться, не собираюсь ли жениться. Ох, слишком ласково обхожусь я с этими прожженными дамочками. Вот сегодня спела им песенку, и началось. Александр, а как вы относитесь к браку и замужеству? Нормально отношусь. Я в детстве думал, что замужество – это медаль, она потому так и названа – замужество. Дамы посмеялись, но допытываться все же продолжили. А жениться когда желаете? Как только, так сразу. Тут уже рассмеялись присутствующие в борделе господа. Блин, еще зимой с удивлением узнал, что некоторые из этих прелестниц покупают себе и дворянство, и даже титулы. Кто победнее, выбирают генералов и полковников. Это не значит, что с ними живут, зачем 30-35-летней даме жить со старичком-генералом. Нет, просто она ему платит за неравный брак, и они разъезжаются в разные стороны. Теперь дама всем станет представляться генеральшей, а в обществе это более высокий статус и соответственное положение. Кстати, купчихи такими вариантами тоже не гнушаются. Дамы часто в Европу уезжают, проматывать заработанные непосильным трудом денежки. В дальнейшем они нередко пускаются во все тяжкие, ведь у многих из них принцип. Любовники и бокалы вина – это то, чему не стоит вести счет. В результате к старости не все они сохраняют свои состояния. Никола рассказывал, бывали случаи, что женщины, блиставшие когда-то, в старости на паперте стояли. Поэтому все их дальние заходы я пытаюсь свести к шуткам. Не нужно им строить планов по моему окручиванию. Вот и сегодня решил песенку спеть, чтобы поняли, что вертопрах я еще тот, и отстали. Женюсь, женюсь, какие могут быть и к пушке, и буду счастлив я вполне. Хо вы, но вы, мои вчепашние под пушки, мои вчепашние под пушки, напасно плачете по мне, хе плачьте, сипцы паня, смахните слезы с глаз, я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, обпощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жабжетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, сакпита, покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. 44. Песня «Женюсь, женюсь» из кинофильма «Соломенная шляпка». Музыка и Шварца, слова Акуджавы. После исполнения песни смеялись мы уже все вместе. И дамы, и кавалеры, заглянувшие сюда в поисках развлечений. А еще мы наконец-то открыли салон. Да-да, вот именно что наконец-то. Какие сложности с поиском места для салона мы испытали, не передать словами. Учитывая, что мы не в аренду его брали, а выкупали, побегать пришлось много. Тут ведь, если заботишься о престижности заведения, необходимо устраиваться в центре. Чем ближе к Невскому, тем лучше. Однако у Невского все занято, а нам же еще и достаточно просторные помещения требуются. Хотелось бы приготовление кремов и остальных косметических средств туда перебазировать. Вот Вяземский со Светланой объезжали все места, иногда к ним и Софа присоединялась. Ростовцеву в этом круговороте участвовать было нельзя, не по статусу, полковник гвардии как-никак. Я им мог только посочувствовать. У всех хозяев договора с арендаторами, и расторгнуть они их чаще всего не могут. Так что приходилось договариваться и с хозяевами, и с арендаторами. Но в итоге наши мытарства закончились, подходящие помещения мы приобрели, и теперь нас ждут веселые деньки, салон обустраивать нужно. Глава 16. Ты представь, Александр, это бурление, эту силу. Теперь я осознаю, нет преград и нерешаемых задач для свободной предпринимательской мысли. Путилов в своей обычной манере нервно бегал передо мной и размахивал руками. Ох, как же его съезд промышленников завел. Сразу видно, душой человек болеет за происходящее. Да уж, дело в том, что несколько дней назад, 16 мая, в Петербурге произошло открытие первого Всероссийского съезда русских фабрикантов, заводчиков и лиц, интересующихся отечественной промышленностью. Событие, надо признать, неординарное, вот Николая Ивановича и переклинило. Он считает, что такие съезды решат чуть ли не все проблемы, стоящие перед государством, и тут первый съезд для него как первая ласточка будущих преобразований. Ой, не знаю, не знаю, терзают меня смутные сомнения, что из этой съездовской болтовни хотя бы мизер пользы выйдет. Я, конечно, туда не хожу, просто некогда, а на закрытые заседания меня и не пустят, возрастом не вышел, несовершеннолетний как-никак, но по рассказам Путилова понимаю, вся эта суета может ограничиться обычной говорильней. Дойдет ли дело до рассмотрения насущных вопросов, одному Богу ведомо. За те дни, что идет съезд, господа промышленники только руководство избрали, обозначили вопросы, которые будут подняты, и разбили съезд на отделения. Вот, например, они собираются таможенные тарифы обсуждать, и мне совершенно непонятно, смогут ли господа прийти к единому мнению, а если и придут, то прислушаются ли к их рекомендациям в правительстве. Да по этой теме память мне не помощник, столь подробно я историю не изучал. Кстати, в руководство съездом попал и наш с Николаем Ивановичем приятель, Василий Аполлонович Политика. Он постепенно отходит от дел Невского литейного и механического завода, его все больше привлекают дела политические и литературные. Сколько статей для столичных газет им написано, и не сосчитать уже. Человек твердо решил бороться с засильем иностранцев, проживающих в России, а также с засильем западных промышленников. Одна из любимых его тем – увеличение заградительных пошлин на товары. А что поделать, ну не могут пока российские заводчики на равных конкурировать с иностранным капиталом, и Василий Аполлонович познал это на собственном опыте. Да, Александр, съезды промышленников – наше будущее, я в этом уверен. На этой фразе Путилова прервал зашедший в кабинет Никола. Ха, ученичок припорхал. В последнее время моего друга на заводе не часто увидишь, учеба навалилась на него тяжким бременем, он экзамены сдает. Причем, как я понял, в Академии Генерального штаба экзамены не такие, какими я их помню по своей прошлой жизни. Во-первых, нет четких дат сдачи, как договоришься с преподавателем, так и будешь сдавать, главное, уложиться в отведенные для этого сроки. Во-вторых, никаких экзаменационных билетов нет, что захочет спросить преподаватель, то и спросит, и по объему спрашиваемого он не ограничен. В-третьих, кроме экзаменов желательно еще и докладную написать по какой-нибудь теме, пригодной для армии. Это увеличит шансы на получение медали в конце обучения. Никола выбрал тему прокладки железной дороги в Среднюю Азию, от Оренбурга до Ташкента. Он не так давно был в экспедиции по Оренбургским степям, вот и решил изложить свои мысли и про возможный маршрут дороги, и о способе ее постройки, и о потребных для этого материалах, и для чего эта дорога вообще нужна. Следует признать, толково парень все описал. Мне, когда он обратился с просьбой взглянуть на доклад и высказать свое мнение, пришлось лишь самую малость текст править. Николай Иванович приходу Николы обрадовался и вознамерился пропеть песню про съезд промышленников и ему, но был великим князем с извинениями остановлен. Оказалось, мой друг приехал по делу и времени у него не так и много. Еще раз извинившись перед Путиловым, он потащил меня из конторы и уже на улице объяснил цель своего приезда. «Алекс, завтра с утра и до обеда отменяй все свои дела. Папа желает видеть тебя на мануфактурной выставке. А что ему на выставке от меня надо? Я вроде о планах и достижениях нашего общества ему все рассказал. Как понимаю, он хочет услышать твое мнение о российской промышленности. Ты ведь, полагаю, осмотрел уже все выставочные закоулки и составил свое мнение о достоинствах и недостатках нашего заводского производства». Говоря последнюю фразу, Никола посмотрел на меня с некоторым сомнением во взгляде. «Ну да, составил», — успокоил я его. Парень сразу повеселел. «Вот все свои мысли, папа, и выскажешь. Обедать будем в императорских апартаментах вчетвером. Я тоже к обеду подъеду». «А о, если в императорских апартаментах, тогда, конечно», — съехидничал я. «Кстати, апартаменты для отдыха особ императорской фамилии занимают на выставке немало места, и я в них еще не бывал». Между тем Никола моего ехидства не заметил и продолжил. «А, да, забыл. С утра ты будешь сопровождать папа при осмотре гидравлического бассейна и аквариума. Он там инспекцию провести задумал». «Понял. Гидравлический бассейн как раз завтра должен открыться, а аквариум – чуть позже, но чтобы их инспектировал второй человек в государстве, это, на мой взгляд, фигня какая-то. Ранее схожими вопросами занимались чиновники не самых высоких рангов. Хм, что происходит-то, вообще?» Поразмышлять над этим вопросом Никола мне не дал. «Это прекрасно, что ты понял, но если думаешь, что я приехал в такую даль только ради того, чтобы сообщить тебе о приглашении папа, то сильно ошибаешься, для этого я мог бы тебя и в Питере найти. Нет, дружище, меня заводские дела интересуют. Поэтому давай показывай, чего вы за полторы недели моего отсутствия натворили, а то мне сюда еще не скоро выбраться удастся». И я махнул рукой на непонятки. «Завтра все разъяснится, так зачем сейчас над всякими несуразностями голову ломать?» А Никола прав. «У нас есть что новенькое показать и удовлетворить его любопытство. Нужно поддерживать тягу парня к промышленности». Утром следующего дня мы с Машулей встречали великого князя на выставке недалеко от входа для высокопоставленных особ. Я решил, что лучше будет как бы случайно с ним столкнуться, чем ждать вызова в Путиловском павильоне. Бог его знает, что Константину Николаевичу от меня надо. Вполне вероятно, он не хочет афишировать наше рандеву, поэтому желательно облегчить ему задачу. Сестренку пришлось взять с собой. Когда я вчера за уже традиционным семейным вечерним чаепитием объявил о предстоящей встрече, у Машки аж глаза разгорелись и засверкали. «Ну как же, представилась возможность осмотреть аквариум, а это в последние дни ее вожделенная мечта, да и на гидравлический бассейн взглянуть не помешает». Разумеется, она сразу постаралась напроситься на экскурсию за компанию за мной, и я не особо сопротивлялся ее напору, но предупредил Ягозу: «От меня тут мало что зависит. Если сможет она великому князю правильные глазки состроить и не будет нам мешать, то попадет прямо в мечту, а не сможет, то пусть на себя и обижается». Она со мной согласилась, и теперь мы около входа для важных персон делаем вид, что осматриваем и обсуждаем архитектурный стиль фасада выставки. Слава богу, долго нам изображать два тополя на плющихе не пришлось, минут 15, не больше. К Константин Николаевич заявился не один. С ним прибыли еще трое офицеров и морской министр Крабби. Пока они выбирались из кареты и шли к павильонам, мы, естественно, развернулись их поприветствовать. Великий князь улыбнулся и воскликнул: «Ао, молодое поколение ростовцевых, на боевом посту!» И поприветствовал нас в ответ. Затем мы поздоровались с Крабби, и он также с улыбкой поздоровался с нами. «Ха, мы вызываем положительные эмоции, это уже хорошо!» Далее мы обменялись дежурными вопросами и ответами, а потом Константин Николаевич как бы между делом поинтересовался: «Александр, если вы не слишком заняты, не хотели бы вы сопроводить нас в гидравлический бассейн, а после и в аквариум?» «Буду рад, ваше императорское высочество», — ответил я, а затем многозначительно и вопросительно посмотрел на сестренку, как мы с ней и договаривались. Великий князь, секунду помедлив, поспешил добавить: «Вы, Мария, можете пройти с нами». Теперь уже Машка вопросительно посмотрела на меня, и я ей кивнул. Она же перевела взгляд на великого князя и, наклонив голову, кротким голоском сказала: «Почту за честь, ваше императорское высочество». Я же в свою очередь решил добавить: «Ваше императорское высочество, Мария уже давно мечтала туда попасть, но строгие правила выставки не позволяли ей этого. Думаю, когда мы войдем в аквариум, она просто испарится на входе, и до конца осмотра мы ее не увидим». Мой ответ вызвал веселый смех у Константина Николаевича и Крабби, а также улыбки у сопровождающих их офицеров. У императорских апартаментов нас встретили руководители выставки и разные полицейские чины, но долго рассыпаться в приветствиях великий князь им не дал. Махнул рукой, и мы всей толпой пошли в сторону зала с гидравлическим бассейном. Его, кстати, соорудил и организовал показ водолазных работ в нем полковник фон дер Вейде, служащий в Первом Павловском училище. Сам бассейн представляет собой железную цистерну диаметром около 3,5 метров и высотой метров 5. В стенке вставлены иллюминаторы для наблюдения за работой водолаза, но можно наблюдать за ним и сверху, забравшись по лестнице. Главная фишка представления – подводный фонарь, изобретенный полковником, или, как он его называет, Нептунов фонарь. На мой взгляд, ничего особенного в этом фонаре нет, но для современности он неплох. Дешев, практичный, говорят, во многих странах заменил уже почти все другие источники освещения для подводных работ. По гуттаперчевым шлангам в него подается водород и воздух, но зажигать фонарь приходится перед погружением в воду. Муторно это все, но ничего не поделаешь. Сейчас, правда, существуют и электрические подводные фонари, но они сложные и дороговаты. А еще один пунктик мне на заметку. Необходимо удешевлять подводную электрику и готовиться к ее производству, пока этим другие не занялись. Глядишь, застолбим за собой очередной кусочек рынка. Представление мы посмотрели от и до. Водолаз ждал нас уже в костюме, но шлем начал одевать, когда мы пришли. Между прочим, водолазный костюм схож с теми, что я видел в будущем. Может, он и требует улучшений, но это я потом выясню. В данный момент здесь слишком много начальства. Водолаз медленно спустился на дно бассейна, туда же опустили Нептунов фонарь, и нам показали, как при его свете работают под водой. Да незамысловатый показ, надо бы подсказать фон дер Вейде, как разнообразить представление. Вон хотя бы ту же рыбу, что в бассейне плавает и к фонарю часто подплывает, водолазу с очком ловить. Дамам понравится. В аквариум мы двинулись после всех торжественных речей в честь очередного шага в покорении подводного царства. Аквариум устроители умудрились сделать в подвале центрального зала с садом и фонтаном, точнее сказать, под залом, поскольку высота потолков в этом подвале в некоторых местах достигает минимум 6 метров. Вход в аквариум небольшой и расположен рядом с фонтаном, поэтому, когда мы спускались, фонтан нас слегка обрызгал. Прошли короткую галерею с турникетом в конце, за ней справа и слева тянулись галереи именно аквариума, или их скорее можно гротами назвать. Декораторы постарались придать им вид пещер, даже сталактиты кое-где висят. Блин, потемки сплошные, всего несколько четырехугольных отверстий в потолке. Пока глаза к полумраку не привыкли, мало что разглядеть удавалось. Тут еще какой-то хор трубачей музыку торжественную грянул. Ёлы-палы, для подземелья могли бы потише музыку выбрать, вон и великий князь поморщился. Не знаю уж, как так получилось, но мы с ним почти наедине остались, лишь Крабби метрах в 5 что-то устроителям аквариума объясняет. Так мы с Константином Николаевичем первое время вместе и ходили, обсуждая увиденное. Хотя обсуждать-то особо и нечего. По всей территории аквариума разбросаны маленькие бассейны с плещущейся водой, вокруг гипсовые статуи греческих богов и богинь стоят. В бассейнах разнообразная рыба плавает и даже молодой тюлень. В самом большом из них утки и лебеди лениво воду рассекают, а рядом многоструйный фонтан бьет. Не везде камень, есть места, покрытые мхом и папоротниками. Ну что сказать, как-то бедновато это все смотрится, не по-столичному. Судя по рассказам знающих людей, на парижской и берлинской выставках обстановка куда ярче и пышнее была. Да и у нас богатые купцы и некоторые графья свои домашние павильоны иногда шикарнее обустраивают. Меж тем великий князь, оглянувшись по сторонам, резко сменил тему разговора. «Александр, одна моя знакомая пожаловалась, что никак не может пригласить вас на свои вечера. Регулярно шлет приглашение, но ответа не получает. А я давно не просматриваю приглашения сам. Их приносит очень много, и с каждым надо разбираться, а свободного времени обычно мало. Так что вместо меня этим занимаются моя приемная бабушка и ее сестра. Они производят, так сказать, первичный отбор корреспонденции и представляют мне уже то, на что, по их мнению, я должен обратить внимание». Великий князь внимательно посмотрел на меня и выгнул бровь. «Навязывают вам с их точки зрения более выгодные приемы и заставляют их посещать, в основном предлагают посетить, а я уже решаю, можно ли вместить это мероприятие в мой график, но иногда да», — заявляют безапелляционно. «Едешь, и все тут, и я покорно следую их пожеланию. Как-никак они лучше знают столичное общество». «Да, в таких вопросах с бабушками трудно спорить», — понимающе кивнул головой Константин Николаевич и усмехнулся. «Что есть, то есть», — согласился я. Мы немного помолчали, и великий князь продолжил. «И все-таки, Александр, я надеюсь, вы посетите мою знакомую, вот она вам и приглашение передает». С этими словами он достал из кармана маленький конвертик. «Конечно, если вы просите, то я обязательно наведаюсь к вашей знакомой». Говоря это, я взял конверт у князя и спрятал его во внутренний карман сюртука, не рассматривая. «И большая просьба, Александр, не сообщайте никому, кто вам дал это приглашение». «Разумеется, кажется, его высочество малость смущен, что ему приходится выполнять столь щекотливую просьбу. Блин, не удивлюсь, если вся наша сегодняшняя встреча была нужна только для передачи приглашения. Интересно, и кто же это мог сподвигнуть великого князя на выполнение функции почтальона? Ха, кто-кто, разумеется, любовница, больше некому. Хм, тогда встает вопрос, а не затаит ли на меня обиду великая княгиня Александра Иосифовна за посещение и развлечение ее соперницы? Вот ситуевина так ситуевина, но и не пойти нельзя. Помощь Константина Николаевича для меня важнее, впрочем, как и для путиловского общества, и для клана Ростовцевых. Но семейство все же стоит предупредить о возможном конфликте. Посмотрим, что они скажут. После аквариума, с трудом отвязавшись от сопровождающих нас лиц, мы наконец-то пошли обедать. Даже офицеры, прибывшие с великим князем, покинули нас и направились в ресторан. В результате обедали мы вчетвером. Константин Николаевич, Николай Карлович Крабби, прибывший перед нашим приходом Никола, ну и я. Осмотреть царские палаты сразу не получилось. Стол был уже накрыт и всем хотелось есть со страшной силой. Слишком долго мы по выставке таскались и выслушивали хвалебные речи ее устроителей. Ох уж эти современные церемонии встреч высокопоставленных особ, век бы в них не участвовал. Сердобольные подчиненные часто так их затягивают, что руководству можно лишь посочувствовать. Этикет, ё-малый, овеянный веками. Просто так подчиненных на хутор бабочек ловить не пошлешь и не прогонишь. Никола как-то рассказывал, что на подобных мероприятиях пару раз у него желудок от голода скрючивало, и сегодня в возможности этого я убедился на собственном опыте. Никаких разговоров за столом поначалу не было, только серебряные вилки и ножи звенели, но минут через 20 мы и до разговоров дошли. Сначала ни о чем болтали, а после пошла конкретика, и ко мне обратились в первую очередь. «Александр, ты на выставке больше нашего бываешь, поведай нам о ее недостатках и достоинствах», — начал Константин Николаевич. «Недостатки перечислить нетрудно, их все-таки меньше, чем достоинств. Да уж, все недостатки перечислять я не желаю в принципе. Так ведь можно заработать репутацию хулителя всего и всех, а оно мне надо, но об основных проблемах молчать тоже не стоит. Как понимаю, При укладке пола строители иногда клали доски прямо на неубранный лед. Теперь он тает, и доски гнутся, мешая нормально ходить, да и сырость от них идет. Крышу ведет, соответственно, стекла, которыми она покрыта, от перекоса рам лопаются и во время дождя протекают. Мелкие экспоненты ругаются, что у строителей, в целях более плотной компоновки, часто заставляют перемещать экспонаты и товары в другое место, некоторые с обидой даже покидают выставку. Например, Сапожников съехал, а он был единственным экспонентом парчевых тканей. Ну и самое страшное, усмехнулся я, что ресторан на выставке всего один и готовит там очень медленно. Посетители, чтобы отобедать, порой более часа ждут. Все слушали мою неторопливую речь внимательно, и стоило мне пригубить морса, вопрос задал уже Крабби. А что еще? Да, по сути, все. Правда, меня немного удивляет, что выставка вроде как российская, но на всех видных местах француженки продают какое-то печенье, да еще иностранный шоколад с французскими надписями. Это Александр, уже торговля, и к выставке она отношения не имеет. Ага, конечно, так я и поверил. Скорее уж кто-то из иностранцев получил протекцию в высших эшелонах власти. Да, но озвучивать свои мысли мы поостережемся. Дальше разговор пошел о достоинствах выставки, представленных на ней экспонатов и их владельцев. Тут уж я заливался соловьем не скромничая. А что, по-моему, не грех замолвить словечко за людей достойных, ведь здесь таких хватает. Начал, естественно, с близкой для меня темы. Железяки и все, что с ними связано. Похвалил. Кого стоило. Между прочим, даже в изготовлении паровиков есть производства, которые нам на пятки наступают. Тот же завод господина Леснера выставил паровик высокого давления в 30 лошадиных сил за 2500 рублей, наш в 30 лошадей легче и стоит 2000. Для сравнения, Костромской завод Шипова выставил паровик в 25 сил за 5000 рублей. Ну а как тут не упомянуть паровоз производства завода Политики? Тем более, когда в этом паровозе, хе-хе, куча деталей с Путиловского завода. Из тех 6 паровозов, что представлены на выставке, он объективно лучший, и цена у него приятная во всех отношениях. А меж тем у некоторых его конкурентов и крыш нет, и даже тормозов. Да, блин, представьте себе, есть нынче такие паровозы, и тормозят они за счет паровой машины и прицепленных вагонов. Но слава богу, эта техника уже уходит в небытие. Мельком я коснулся товаров и оружия. Ахайл, откидывающийся вверх затвор винтовки Бердана, сказав, что это вчерашний день и затвор надо срочно менять на продольно скользящий, похвалил талантливого русского оружейника Николая Ивановича Гольтякова за хорошие револьверы. Он, кстати, подходил к нашему стенду и осматривал револьверы с Путиловского завода, при этом сильно удивился моему возрасту и никак не мог поверить, что их создал я, но потом мы с ним долго беседовали о современных технологиях в производстве оружия, и сомнения его ушли. Он по моему приглашению и на Путиловский приезжал, был впечатлен качеством оборудования и заказал станки для своей фабрики. Следом я похвалил господина Лухманова за отличные искусственные драгоценные камни, уж я-то в них прекрасно разбираюсь, сам в той жизни делал. У него и бирюзу, и изумруды не специалист от натуральных ни в жизнь не отличит. Там и блеск, и цвет, и твердость почти идеально выдержаны. Но больше всего в своем повествовании я коснулся Таманского нефтяного завода полковника Новосильцева. Это в данный момент единственный нефтяной завод на Кубани, и на мануфактурной выставке он тоже представлен. Так вот, Новосильцев как-то подошел к нам с целью выяснить, какую механику он может у нас заказать и сколько она будет стоить. Я как раз в это время пообедал, а обедают у нас все в специальном закутке на экспозиции. В ресторан лучше не заглядывать, тут на меня он и нарвался. Языками мы зацепились знатно. Сначала он, правда, не мог поверить, что какой-то пацан здесь главный и больше всех знает, но по ходу разговора его настороженность прошла, и у нас открылись взаимные интересные перспективы. Для меня это кубанская нефть, для него – прекрасное оборудование по гуманным ценам. Я предложил ему без каких-либо денежных расчетов поставить маленький нефтеперегонный заводик, причем оборудование вперед, и наши спецы его будут собирать на месте, в обмен на нефть по очень низкой цене. Полковник долго не мог поверить своему счастью, несколько дней считал и пересчитывал, но, когда я даже доставку взял на себя, у меня уже есть знакомые купцы, занимающиеся транспортировкой товаров с юга, и консультации с ними мною были проведены, Он махнул рукой и согласился. И вот теперь мне представилась возможность помочь партнеру в его нелегком деле. К сожалению, денег для дальнейшего быстрого развития у него слишком мало, а проблем много, с той же землей, например. Знаете, Константин Николаевич, мне было позволено величать его высочество по имени-отчеству, ведь за столом, можно сказать, все свои. Я хотел бы еще обратить ваше внимание на Таманский нефтяной завод полковника Новосильцева. И в чем его отличие от обширонских заводов? Он находится не у Каспийского, а у Черного моря. А похоже, я заинтриговал всех, ишь как и князь, и Крабби посерьезнели. Ну, не будем тянуть кота за его достоинство, паузу я уже выдержал. Дело в том, что не так давно я изобрел форсунку для сжигания нефти и мазута в паровых котлах, и один из паровиков на Путиловском уже 3 месяца с такой форсункой работает. И что, Крабби, как всегда, нетерпелив. Николай Карлович, мне хотелось бы высказать свое мнение о работе с ним. Мы вас слушаем. Спасибо, буду краток. Обслуживает у нас паровик на нефтяных остатках всего 1 человек, а дыма паровик дает в 2 раза меньше, чем угольный. Я замолчал, а господа большие начальники переглянулись, еще не понимая, к чему все это мною сказано. Я внимательно смотрел на них и пытался понять, кто первым сложит предложенный пазл. Ха, нет, может, они о чем-то и догадались, но не стали мучиться с окончательным выводом, когда я рядом. Проще спросить. Александр, продолжайте. Вы же для чего-то начали эту тему, задумчиво глядя на меня, произнес Константин Николаевич. Господа, давайте представим корабль с такими паровыми котлами. Что получается? Кочегары не требуются, а соответственно, и все для их обеспечения тоже. Это сколько же места на корабле освободится? Далее, прогрев котла нефтью проходит значительно быстрее, то есть время на подъем паров такой корабль затратит 2 раза меньше. В порту много народа, для погрузки топлива не потребуется, его можно просто перекачать насосом. Это, кстати, ускорит погрузку. А если использовать корабли нефтевозы, то и порт не нужен, топливо и в море прекрасно перекачивается. Ну и последнее. Если крейсер дымит как небольшой пароходик, это введет противника в заблуждение и в зависимости от обстоятельств может сыграть решающую роль в бою. Ха, кажется, я запустил мыслительные процессы в головах господ офицеров на всю катушку. Что ж, это дело полезное, а для представителей власти еще и архинужное. Первым из раздумий выплыл Константин Николаевич, опять вперед Крабби сориентировался. Да ума второму лицу в империи занимать не надо. Вы не перестаете удивлять нас, Александр, все время подкидываете новые идеи. Ой, то ли еще будет. Я стараюсь, Константин Николаевич. От моего ответа Крабби разразился безудержным хохотом, да так, что на него оба великих князя посмотрели с недоумением. Ну да, Николай Карлович всегда был человеком непосредственным. Это я заметил, еще когда первый скабрезный анекдот ему рассказал, он тогда вот так же ржал. Но и умом морской министр не обижен, это подтвердили его слова, что он сказал, отсмеявшись. Стало быть, флот на нефти вы, Александр, предлагаете завести пока только в Черном море, и флот малый, крейсера нам там построить не дадут. Полагаю, мысль интересная, а если еще применить предложенную вами же идею кораблей-носителей, перевозящих скоростные катера с самодвижущимися минами, то можно быстро и туркам, и прочим Европам в Черном море жаркие деньки устроить. Хаем, а Крабби, оказывается, осведомлен на тех моих предложениях, что я Константину Николаевичу еще в начале года высказывал. Это свидетельствует о том, что он пользуется полным доверием великого князя. Что ж, этого следовало ожидать, не стал бы князь держать на должности морского министра человека, который не доказал свою преданность. А каковы перспективы развития нефтедобычи у Таманского завода? Большие, если будут решены проблемы с землей. Поясните. Полковнику Новосильцеву, владельцу завода, стало известно, что земли, на которых расположены его нефтеносные скважины, в этом году могут быть отданы в частное владение. Соответственно, он опасается, что с этих земель его попросят уйти. Крабби мельком взглянул на Константина Николаевича и продолжил расспросы. А какой в этом ваш интерес, Александр? Во-первых, Путиловское общество в этом году поставит Таманскому заводу оборудование в обмен на нефть. Во-вторых, когда Путиловское общество начнет кораблестроение на Черном море, нефти ему потребуется в 2 раза больше, чем сейчас может выдать Таманский завод. Хо-хо, я опять всех удивил, и даже Николу, Да так, что он воскликнул: «А почему я о планах кораблестроения не знаю?» Отвечая ему, я решил добить собеседников окончательно, потому что это слишком дальние перспективы. Сначала года через 4 надо наладить железоделательное производство на юге, а потом уж и кораблестроение на его основе. Лет этак через 5-6. Крабби не удержался и то ли с возмущением, то ли с восхищением высказался, обращаясь к Константину Николаевичу: «Вот молодежь пошла, 5-6 лет для них уже дальние перспективы». Великий князь усмехнулся и кивнул: «Александр спешит жить, но дальше 6 лет планы не строит». «Почему же? Планы у меня намечены вплоть до конца века, но я понимаю, что те, которые далее 5 лет, вполне могут измениться».